Дочери Ежи не хотели приезжать на море к отцу, предпочитали путешествия в жаркие страны. Их к этому приучили родители. Ежи, желая поддерживать связь с детьми, ездил с ними, а я сидела в Карвинских болотах. В конце концов, он уговорил меня продать там дом. Это не спасло наш союз. Мои отношения с его дочерьми тоже не потеплели, но, может, мне удалось немного подружиться с Эвой, но в ее головке прочно засела мысль, что отец ушел из-за меня от ее матери. Осмышленная Оля, когда поняла, что любой бунт ни к чему не приведет, стала чрезвычайно приветлива. Обрадованный отец сообщил мне, Оля сказала, «Я знаю, Нина меня не любит, но я уже привыкла, что вы вместе». После такого заявления я стала с большей сердечностью о ней думать. Потом она начала учиться в институте в Германии. Мы редко виделись, а наш союз с Ежи дал первые трещины. Она мгновенно это почувствовала. Во время ссоры он передал мне ее слова. Я пыталась полюбить Нину, но у меня не вышло. Я подумала, что это школа ее отца, и вспомнился мне один разговор в Барвинове, когда дом еще принадлежал мне. Вышла из строя находившаяся в подвале и давно отслужившая свое газовая плита. Пришедший по вызову мастер отговаривал нас ее ремонтировать. «Купите новую, только выиграете на этом». «Надо будет подумать», — сказал Ежи. «Я позвоню Ике. Она консультирует фирму, поставляющую такое оборудование. Может, удастся получить скидку?» «И ты скажешь, что эта плита для нас?» — спросила я. «Скажу, что это плита для меня», — заявил он и тут же добавил. «Ты даже не думай, что она захотела бы что-либо сделать для тебя». Я подумала тогда, что это не я от нее уходила и возвращалась. Это не я притащила ее с детьми в Германию, чтобы потом выставить обратно, в конце концов. Это не я считала причиной ее всяческих своих неудач. Я знала Ику только по фотографии, а ведь она относилась к тем людям, кто надолго вошел в мои мысли. Она была спутницей Ежи в молодости. Они обменялись обручальными кольцами в присутствии священника. Она родила ему троих детей. Какой она была на самом деле, я не узнаю никогда. Мое знакомство с ней основывалось только на рассказах Ежи и его хорошей знакомой, кажется, одноклассницы, которая в первое лето навестила нас в Карвинских болотах. Она сказала тогда, «Я, в общем-то, ничуть не удивилась, что Юрок, уменьшительное имя от Ежи, не смог долго выдержать с Икой. Она жуткая неряха, такой грязи и беспорядка, как у них, я не видела нигде. Хотя, как педиатру, мне приходилось бывать в разных домах, часто очень бедных. Ика при мне подмывала ребенку попку прямо в посудной мойке над тарелками. Мне стало плохо, когда я это увидела. Возможно, из-за отсутствия чистоплотности жена Ежи, отключая в Карвинских болотах холодильник, оставила в нем открытую банку с мясными консервами и большой кусок ливерной колбасы. Когда через месяц я открыла холодильник, то почувствовала ужасный запах. У меня мелькнула мысль, что Ика могла сделать это намеренно, потому что, принимая вместе с младшей дочерью приглашение погостить на Приморской даче, она не могла простить мне, что я украла у нее мужа. Но действительно ли я его у нее украла? Был ли он когда-нибудь ее? Моя сестра Зося, которая всегда должна расставить все точки над «и», разразилась в связи с этим длинной тирадой. «Не рассчитывай, что у нее, наконец, проснется совесть», и он захочет исправить то зло, которое вам причинил. Ему не в чем себя упрекнуть. Он считает, что все, что у вас забрал, он справедливо заслужил. Не только дом, деньги, но и все силы, которые ты положила на него, ведь ты его любила, почти обожала. Он наверняка думает, что и так мало получил. Мог бы ведь у тебя забрать еще и квартиру, то есть последнее, что у тебя есть из материальных вещей. «Возможно, этим бы и кончилось, если бы не твои дочери». «Ну уж, это вряд ли», — ответила я тихо. «Увы, именно так». Зося была неумолима. «Знаешь, есть такое определение — священное чудовище. Это твой Ежи. Священное чудовище знает только одно местоимение — «я», «для меня», «обо мне». Никто, кроме него самого, его не интересует. Даже если он думает, что кого-то любит, то по-настоящему он любит только себя. Не жалей о том, что было. Ты ни секунды не была им любима. Ты ты была ему только нужна. Ежи завладевал людьми, предметами, всем, что оказывалось под рукой. Он должен был все иметь и имел все больше и больше. Неважно, какой ценой, цена не играла роли, ведь платили другие. Через несколько месяцев после того, как мы расстались, он позвонил. Я не знаю, следовало ли мне, но умирает моя мама. Мы только раз с ней встречались на нейтральной территории, в Казимеже. «Вы помогли Ежику», — сказала она. «Я вам очень благодарна». Законную невестку она не выносила. Ее телефонные разговоры с сыном состояли в перечислении того, в чем та провинилась. Ежи получал еженедельные отчеты о том, что Ика сделала, а чего не сделала, и все это было в высшей степени предосудительно. Оказавшись невольным свидетелем этих бесед, я удивлялась, как им это не надоедает. Ежи потом пересказывал мне, что мать думает о его жене. Было в этом столько ненависти, что я начинала вставать на сторону Ики, хотя она наверняка не желала бы этого. Теперь мать Ежи умирала. «Будь с ней до конца», — посоветовала я ему, чтобы позже ни о чем не жалеть. Неделю спустя мы с Габи в супермаркете выбирали краску и клей для квартиры на улице Фретта. Я плелась за ней с таким видом, будто мне безразличен как цвет стен, так и паркет в комнатах. Дуб или ясен, что за разница? И тут зазвонил мобильник. «Мама умерла у меня на руках», — услышала я. И на меня опустилась черная туча. Выйдя от сестры, я бродила по улицам, словно боялась вернуться домой. Мне вспомнилась сцена на Шри-Ланке, которая надолго засела в моем сознании. Мы посещали с Ежи слоновий приют, в котором, в частности, находились слонята, брошенные своими матерями. У входа в приют стоял старик с протянутой рукой. Он ждал подаяния от туристов. По-видимому, у него была какая-то кожная болезнь, потому что тело его походило на дерево, с которого кусками сходит кора. Так именно линяет платан. Ежи начал фотографировать беднягу со всех сторон, точно он и вправду не был человеком. Больной, со смущенной улыбкой, поворачивался и так, и сяк, чтобы помочь Еже выбрать лучший ракурс. Я вдруг вырвала у него фотоаппарат, а старику всунула в руку пару свернутых трубочкой банкнот. «Ты чего такая нервная?» — сказал Еже обиженным тоном. «Мы же на отдыхе и никуда не спешим». Он ничего не понял или только сделал вид, что не понимает, потому что ему так было удобно. Может, я тоже была для него кем-то вроде этого шри-ланкийского нищего, только мой изъян не был заметен невооруженным глазом. Ежи, как сообразительный наблюдатель, сразу же его обнаружил и включил меня в свою коллекцию чудаков. Он так легко крутил моей жизнью то в одну, то в другую сторону, чему способствовали моя безответственность и чрезмерная щедрость, которая вызывала нарекания ближайшего окружения. Может, Зося была права? Может, он никогда меня не любил, даже в первый год, когда казалось, что мы ни минуты не в силах выдержать друг без друга. Мы возвращались из Карвинских болот на двух машинах. Одну вел он, с ним ехали его дочери, а вторую, в которой сидела Габи, я. Погода была мерзкая, темно, начался дождь. Он часто звонил мне на сотовый. «Где вы, мышки? Будьте осторожны, скользко». А потом был привал в пути на одной из бензозаправок. Мы с Ежи бросились друг другу в объятия, как будто бы не виделись по крайней мере полгода. Габи смеялась, ну просто Ромео и Джульетта. Он тогда притворялся или только думал, что любит меня? А может, он все-таки по-настоящему любил меня? Он уже точно не любил меня, когда я позвонила ему после переезда к дочери. Ежи продолжал жить в Брвинове, вернее, приезжал туда только на ночь. «Позволь мне вернуться домой и к тебе», — попросила я. «Ты разве не знаешь», — ответил он на это, — «что дважды не входят в одну и ту же реку и в дом, из которого ушли?» «В этом доме не хватало любви, так мне казалось, но мне плохо, я очень скучаю по тебе. Наверное, я не смогу без тебя жить». Я говорила это, отдавая себе отчет в том, насколько я перед ним выворачиваю душу. Унижаюсь даже. Но у меня не было сил бороться с собой, со своей слабостью. И тогда Ежи сказал нечто такое. Ворота всегда открыты. Но по тону его голоса я поняла, что он меня не приглашает. Потом я узнала, что так обычно говорят самоубийцам, и подумала, что ничего более жестокого нельзя сказать другому человеку. 2 месяца назад, как это недавно и одновременно, как давно, приехал из Лондона Петрусь. Когда он появился в дверях, я едва узнала его, так он вырос и возмужал. Не знаю, растут ли еще в его возрасте. Может, я просто забыла, как он выглядит. В моей памяти сохранился образ маленького мальчика, потому что тогда мы изо дня в день были вместе. Здороваясь, он почти поднял меня вверх, что неудивительно, при его росте 1,90 м. Это и довольно странно, если знать, как выглядит его мать. «Ну что там, Нина?» — сказал он, слегка сощурив глаза, совсем как комиссар. «Наверное, отсюда и моя симпатия к зацепке. Ты вроде бы все плачешь по своему Юрику. Прекрати!» — отдернула его Лилька. «Мам, ведь полезнее смеяться, чем плакать. Ты всегда так говорила». Вместе с Лилькой они решили, что мы поедем всей семьей на море. «А куда вы хотите ехать?» — спросила я. «Я забронировала 2 номера. Отгадайте, где?» Моя дочь сделала таинственное лицо. «Не знаю, не буду гадать, сама скажи». «В замке в Кроковой», — услышала я. Это был удар, будто Лилька вызвала призрака из прошлого. Мюнхен, визит в дом престарелых и беседа с Элизой фон Сааров. Ну и он, Ежи. Именно тогда начиналась наша любовь, и это было как обновление всего внутри и снаружи меня. Мир менялся, молодел, веселел. Сейчас я должна чувствовать себя как в трауре. Я очень не хотела ехать туда, но не хотела также обижать своих детей. В конце концов, я согласилась. Габи немного упиралась, ей было жаль оставлять своего нового пациента Войтека, который выбрал ее своим наставником и, когда ее не было рядом, впадал в состояние, близкое к летаргии. «Да ладно, Габи», — уговаривал ее мой внук, — «пусть твой Войтусь немного подремлет, а ты вернешься и разбудишь его, вот будет ему сюрприз». «Га», — повторила ему мать, — «если уж ехать всем, то всем». Мы поехали на машине Петруся, она была самая удобная и оборудована компьютерным навигатором, который показывал нам прямой путь к месту назначения. «Но где это место?» — думала я. «Для меня его уже нет нигде». Петрусь крутил приемник, и на секунду я услышала голос Эдиты Бартасевич. Очень коротко. Мой внук, по-видимому, не был ее поклонником, но и этого было достаточно, чтобы всплыли воспоминания. «Не надо было мне туда ехать. Это была ошибка. Не следует возвращаться в места, где ты был счастлив». Но мои мрачные прогнозы не оправдались. «Может быть, потому что не все было таким, каким я запомнила». В мои времена с Ежи замок лежал в развалинах, поэтому мы не могли в нем остановиться, и это место не было зачумленным. У меня была отдельная комната, рядом через стенку разместились Лилька и Габи, Петрусь поселился на другом конце коридора. Вечером мы спустились на ужин при свечах в главный зал. Именно это помещение я увековечила в своей книге, потому что, когда я ее писала, пресса сообщила о сенсационной находке. При восстановлении замка были обнаружены под слоем штукатурки росписи XVI века. Петрусь немного поясничал, рассказывал о своих друзьях, о работе на телевидении. В какой-то момент он начал пародировать Лилькиного приятеля Джона. Вначале я не сообразила, кто это, но потом догадалась по выражению его лица. И предупреждаю, если вы хотите задать ему какой-нибудь вопрос, то ответа ждите не раньше следующего дня, — закончил внук. Утром мы пошли с Петрусем гулять, только вдвоем. Он меня вытащил. «Пойдем, Нина», — настаивал он, — «разомнешь старые кости, не будут так скрипеть». Я спросила его, что он думает о Джоне, которого Габи видела один раз, а я ни разу. «Как тебе сказать?» — начал он. «Приличный парень, но, знаешь, немного такой... в общем, англичанин». «Да, он англичанин. Это, наверное, не вменяется в вино», — заметила я. «А кроме того, существует нечто такое, как английский юмор, который я обожаю». «Конечно», — согласился со мной Петрик. «Но Джон, он не по юмору, а по английским банкам». «Ты считаешь, у них это серьезно? Они будут вместе?» «Трудно сказать». «Но, судя по тебе, мама тоже нарвется на какого-нибудь болвана. и она сорвется с катушек, но ты не беспокойся, я присмотрю за ее имуществом». С ним невозможно было говорить без этих его шуточек. Мы шли по песчаному берегу, неся обувь в руках. Внезапно мой внук остановился. Здесь текла речка, которая впадала в море. «У тебя хорошая память», — улыбнулась я. За дюной была сторожевая вышка, и солдаты держали там лодки. Утром, чтобы выплыть, они прорывали русло речушки, а ночью волны обратно наносили песок. Теперь пограничники отсюда ушли, и море взяло свое. Петрик кивнул. «А помнишь, как ты переносила меня на спине? У меня упало ведерко. Ты хотела его подхватить, и мы оба с тобой искупались». «Конечно, помню. Я сняла с тебя штанишки, и ты всю дорогу сверкал голой попкой. Если я не ошибаюсь, ты тоже». «Ошибаешься, дружок. С меня текла вода до самого дома, как с утопленницы». Минуту мы шли в молчании. «Я очень тогда любила тебя. Когда ты был такой маленький», — заговорила я. «Когда мне грустно, я вызываю в памяти образ того мальчика, которого я веду за руку. Наверное, я отдала тебе все, что не могла отдать дочерям. К сожалению, у меня было для них мало времени». «Ты любила их?» «И они знают об этом». Петрусь на секунду замолк. «Я тоже любил вас поровну. Трех своих мам, тебя, Лилю и Габи». Но это был еще не конец наших переживаний во время этой прогулки. В какой-то момент мы дошли до выхода с пляжа, ведшего к моему прежнему дому, и почти одновременно остановились. Петр посмотрел на меня вопросительно. «Берем быка за рога?» «Не знаю», — ответила я нерешительно. «Боюсь, что у меня разорвется сердце. Я подстрахую». Я колебалась. «Березки, должно быть, сильно выросли», — сказала я, чувствуя, как на глаза навертываются слезы. «Но это и хорошо, потому что я не умела плакать». Мой внук положил мне руку на плечо и крепко прижал к себе. «Пошли», — скомандовал он. И так, обнявшись, мы шли, пока не добрели до самого нашего дома, который уже давно перестал быть нашим и теперь служил чужим людям. Березки, посаженные моими руками, превратились в большие деревья. Мой канадский поставщик не обманул, эта порода росла в два раза быстрее. Я смотрела на их кроны, на высокие стволы, покрытые белой корой, кое-где испещренные серыми пятнами, и на миг ощутила что-то сродни гордости и настоящему счастью. В Варшаву мы вернулись через 5 дней. Петр и Лилька уехали в Лондон, откуда моя дочь вернулась в начале сентября. Она теперь так и курсировала туда-обратно. Половину недели там, половину здесь, а потом... Были этот страшный вечер и ночь. Утром я явилась в полицию. Вскрытие в определенной степени подтвердило предположение комиссара, что в Еже Барона стреляла женщина. Указывало на это, как небольшое расстояние, приблизительно 3 метра, до жертвы в момент произведения выстрелов, что, пожалуй, исключало участие в убийстве мужчины, так и баллистическая экспертиза. Траектория пуль свидетельствовала о том, что стрелял человек, который был значительно ниже жертвы, а ведь погибший не был чересчур высоким. Его рост был 183 сантиметра. Если отнять минимум 15 сантиметров, это дало бы 168. Именно таким был рост всех трех женщин Сварович, матери и дочерей. Возможно, это были ошибочные расчеты, и все является лишь стечением обстоятельств, однако что-то говорило комиссару, что он на правильном пути. К сожалению, после прочтения дневника Нины С. у него сложилось личностное отношение к ней и к ее дочерям, что могло иметь пагубные последствия для расследования, которое он вел. Если уж быть до конца честным, ему надлежало немедленно отказаться от ведения дела и передать расследование убийства Ежи Барона кому-то другому, но он знал, что этого не сделает. Комиссар внимательно прочитал протокол. Ежи Богдан Барон родился 4 марта 1958 года в Белостоке, умер 5 августа 2008 в Варшаве. Предполагаемое время смерти с 20 до 22 часов. Труп мужского пола, правильного, плотного телосложения, волосяной покров мужского типа. Трупные пятна на коже левой части тела и левой нижней конечности не исчезают при нажатии. подтверждено наличие трупного окоченения. И далее. Огнестрельные раны левого бедра и паха, брюшной полости, левое подреберье, область пупка с левой стороны и грудной клетки. Огнестрельная рана сердца, правого желудочка, входное отверстие рядом с грудной костью на уровне четвертого межреберья. «Каждая из этих ран могла быть смертельной», — подумал Зацепка. Но решающей стала пуля, поразившая Ежебарона прямо в сердце. Если бы Нина С. не взяла вину на себя, комиссар не стал бы с самого начала серьезно рассматривать ее кандидатуру. По его мнению, она не была убийцей. Он бы внимательно присмотрелся к другой женщине, жене убитого, Веронике Барон. Судя по тому, что он о ней уже узнал, она была патологически неспособна проявлять чувства, замкнута в себе, черства. Она умела неплохо соображать, что выгоднее всего в данный момент, и, вероятно, ей было на руку убрать с этого света Ежебарона, поскольку он полгода назад подал на развод. Правда, первое слушание дела пока еще не состоялось, но, зная обоих супругов, можно было утверждать, что шансов, что они помирятся, было мало, потому что, коль скоро пан юрисконсульт потратил на что-то деньги, то они должны были вернуться к нему, притом с лихвой. Ну, может быть, и он, в конце концов, просчитался, недооценив своей жены и ее привязанности к материальным ценностям. Несмотря на то, что у нее было алиби, комиссар решил не вычеркивать ее из списка подозреваемых. Она ведь могла лично не убивать неверного мужа, а поручить это третьему лицу, не обязательно профессионалу. Впрочем, Вероника Барон действовала обычно с исключительной точностью, и комиссар был уверен, что если бы она стреляла, то хватило бы одного патрона. Она была вызвана на допрос. Комиссар рассматривал ее через стекло, сам оставаясь невидимым. Он подумал, что по ее лицу ничего невозможно прочитать. Это было лицо-маска. Жена погибшего отвечала на вопросы не сразу, поразмыслив какое-то время короткими фразами. Во время совершения убийства она находилась в Белостоке, это могли подтвердить свидетели. Она была на аэробике, а потом с несколькими знакомыми женщинами отправилась в паб, который покинула около полуночи. Ежебарон тогда уже был мертв, однако ей было не свойственно сидеть в таких местах. Обычно после аэробики Вероника спешила домой, где ее ждала младшая дочь. Говорили, что они едва ли не с пеленок были неразлучны. Кроме их самих, им никто не был нужен. По-видимому, этот ребенок был зачем-то нужен жене Ежи. Она даже призналась в этом, в редкий для нее момент искренности. Только с Касей я поняла, что такое материнство. Вполне вероятно, ведь тогда на Сицилии, падая с норовистого коня из бронзы, она не выпустила из объятий своего младшего ребенка. В конце разговора с комиссаром Вероника спросила, когда можно будет приехать за трупом в морг судебно-медицинской экспертизы. «Я и мои дочери хотели бы забрать тело и похоронить в семейной могиле», сказала она тем же тоном, каким давала показания. На ее лице не дрогнул ни один мускул. Комиссара поразило то, каким образом она выразилась о своем муже. Для нее он уже был лишь телом. Ему в голову неожиданно пришла мысль, что Ежебарон при жизни тоже был телом, только для другой женщины и совершенно в ином смысле. В дверях комиссариата появилась дочь Нины С., но не та, которую комиссар Зацепка ожидал. «Мы вызвали вашу сестру», — сказал он довольно резко. «Что это за игра в кошки-мышки?» «Я и есть та сестра», — улыбнулась моложавая женщина. «Паспорт, пожалуйста». Она порылась в сумочке, сомнений быть не могло. На фотографии была та же самая женщина, что стояла сейчас перед ним. «Мы близнецы», — объяснила она. «И правда, вылетело у меня из головы», — сказал комиссар, смутившись. Настолько по-разному он воспринимал обеих сестер, что подсознательно наделил их разной внешностью. Но, присмотревшись внимательнее, он убедился, что только на первый взгляд они были идентичны. У женщины, сидевшей с противоположной стороны письменного стола, было что-то такое в лице, что притягивало взгляд. Улыбка, глаза, умные, внимательные. Ее лицо было живым. Другую дочь Нины С. он не назвал бы красивой или интересной. В этой же, безусловно, было что-то привлекательное, интригующее. Ему вспомнилось ее прозвище «высокие каблуки». И он непроизвольно взглянул на ее ноги. Она была на шпильках. Она как-то раз положила ногу на ногу и достала из сумочки сигареты. «Здесь нельзя курить», — бросил он. «Жаль, мне было бы легче. Начну с того, что это не моя мама должна находиться под арестом, а юрисконсульт Ежи Барон. Это уже, пожалуй, невозможно. Знаю, и очень об этом сожалею. Что он мертв или что его нельзя арестовать?» Она не ответила. «Я надеялась, что сумею выиграть дело в суде, но, к сожалению, мне этого не удалось». Зацепка не сумел сдержать улыбки. «Вам не кажется, что лишение жизни – самое плохое из всех возможных наказаний?» «Для меня было важно наказать его не так. Этот человек использовал все юридические уловки, чтобы исказить правду. Адвокат Бжесский, который вел наше дело, – предостерегал нас, что в суде учитываются факты, а не чувства. Я считаю это большой ошибкой. Чувства должны учитываться наравне с фактами, потому что иногда они могут убить. Есть люди, лишенные чувств, и именно таким человеком был, по-моему, Ежи Барон. Чувства могут убить». В голове комиссара включился красный сигнал, надо это записать. «Насколько мне известно, вы с самого начала к нему плохо относились», — сказал он. «Напротив, мне этот барон даже нравился, и я радовалась, что мама кого-то себе нашла и что она счастлива». Магнитофонная запись. «Меня зовут Лилиана Сварович. Мне 39 лет. Семейное положение незамужнее, профессия философ». «Наверное, все-таки это не ваша профессия», — сказал комиссар, прерывая запись. «Я окончила факультет философии в Оксфордском университете. Я философ, как и мой дедушка», — настаивала она на своем. «Тоже мне философша», — подумал он с некоторой долей ехидства. А вслух сказал: «Кажется, вы изучали что-то еще, и ваша работа больше связана с той сферой деятельности». Женщина бросила на зацепку разъяренный взгляд. «Я только проходила переподготовку, а по образованию я философ». «Ну ладно, пусть будет так», — смирился он. «Можем продолжать?» «Пожалуйста», — согласилась она.